Брашки еще. Алло. Да. Ну что ты, долбоёб, блядь? Что ты там готов отсасывать? Слушай, гнида, бля, давай, короче, лучше встретимся, бля. Тут глаз на глаз, бля, разговариваем, бля, чё, как, бля, кто ебал, кто не ебал, бля. Я ебал. Ты чё, бля, охуел, что ли, а? Ебал твою мать в жопу. Ты кто такой вообще, а? Я тот, кто ебал её в жопу. Ты извини, скажи мне, давай встретимся. Я там, бля, где ебут твою мамку в жопу. Где, бля, скажи, где, бля? Там, где ебут, да, твою мамку в жопу. Вот смотри, бля, вот ты, бля, разговариваешь со мной, бля, как мужчина, бля. Давай лучше встретимся, бля. И что, бля? И что, бля? Встретимся, таких, бля? Знаешь, бля, таких, как ты, бля, я много раз, бля, режал, бля, ебал, бля. Ты дараз ебаный. Так. Ты записываешь, бля? Ты, блядь, записываешь адрес, блядь? Я отвечаю, блядь. Ну, записывай, блядь. Давай, нахуй. Улица Пушкина, блядь. Улица Пушкина, блядь. Скажи, блядь. Ты живёшь нормально, блядь. Ты записываешь, блядь? Клянусь я тебе, блядь, выебу. Клянусь. Блядь, адрес записывай. Ёб твою мать, бля, давай нормально, бля. Ты чё, бля, педик, что ли? В смысле? Долбоёб, ёбаный. Я тебе хочу свой адрес сказать, чтобы ты приехал и сделал со мной там, что ты хотел. Давай нахуй. Так, ты записывай, возьми карандашик. А, ты, бля, 100%, бля. Педик, ёбаный, бля. А почему? Ой, ёб твою мать, а. Ты знаешь, раз, ёбаный, бля. Послушай, послушай. Значит, я когда твою мать в жопу ебал, я ее кулаком по спине лупил. И кричал Аллах Акбар. Я вот, блядь, вашу мать ебал, блядь. Ты от меня, ебаный, в рот, ты это, блядь, забыл, что ли, а? Пидор ебаный. Фу-фу, как не стыдно. Козел ты, блядь, козел ты, просто так ты мужчина? Ты мужчина? Ты мужчина? Я так подъезжаю, если ты мужчина. Я мужчина, я мужчина. Но я разговариваю, блядь. Как с мужчином, блядь. Ты педик. Я не хочу с тобой разговаривать. Знаешь почему? Потому что ты педик, блядь. Ты, ты мужчина? Скажи, ты мужчина? Ты просто существует на этой земле, блядь. Ошибка природы, блядь. Понимаешь, блядь? Ты мужик или не мужик? Давай, пидор, ебаный, блядь. Давай, если ты мужчина, блядь, давай дай мне адрес, блядь, полностью, блядь. Где ты живешь, блядь? Записывай. Откуда ты вообще, бля? Записывай адрес, бля. Я из Москвы. Сейчас, бля, в Москве, бля, давай, так, короче. Я в Москве. Улица оставь, блядь, улица оставь, нахуй, блядь. Улица Пушкина. Район, город, где, блядь, ебана, в рот. Метро университет. Я не играю с тобой. Метро университет, улица Пушкина. Блядь. Алло. Слушай. Да. Ты адрес знаешь? Адрес, говорю тебе, ты записываешь? Я, блядь, тебе запишу, бля. Диктовать? Хуёво, пидор, ёбаная, всё, бля. Диктовать адрес? Да пошёл ты нахуй, бля, знаешь, бля. Ты же хотел приехать, подожди, стой, ну как это? Да, ты не, я так, приеду. Ты не мужчина, ты не приедешь, понимаешь? Ты просто, ты пидорас, понимаешь? Мы покажем, блядь, адрес, дай мне. Улица Пушкина. Без проблем ехать. Улица Пушкина. Дальше. Дом Колотушкина. У нас тоже есть здесь Пушкина улица. Я рад за тебя. Используй эту улицу. Используй эту улицу, чтобы добраться до меня. Давай. Бля. Ай, ты деревянный, бля. Как ты, бля, буду, я много видал, бля. Да что ты? Слушай, таджик, слышь, таджик, слушай сюда. Давай, пидор, бля, не хочу я с тобой разговаривать вообще, бля. Если ты, бля, мужчина был бы, бля, ты адрес дал бы, бля, со мной, бля, встретилась бы, бля, тогда, бля, я тебя ебал бы. Бля, да, я понимаю. Я понимаю, ну хорошо. Да, давай.